Глава 10. Несмотря на перенесенный шок, на то, что чувствовал себя больным, я заснул, едва очутившись на заднем сиденье такси. Быстрыми волнами на меня накатывали сны. Я ясно запомнил, как в одном из снов Йоханна что-то шепчет на ухо Лауре Вуоле, и обе они смотрят на меня испуганно и сердито. Йоханна заслонилась рукой, так чтобы я не мог по губам определить, о чем она говорит, но по выражению ее лица и взгляду Лауры я понял, что речь идет обо мне. Я почувствовал острый укол ничем не обоснованной ревности и проснулся. Я никак не мог отогнать от себя тот сон, поэтому, даже проснувшись, сидел и думал, о чем же они шептались. Я полностью проснулся от того, что Хамид резко нажал на тормоз, и меня бросило вперед на ремне безопасности. Ремень врезался в тело, отчего мне стало больно в боку. Когда машина полностью остановилась, мне удалось восстановить дыхание и ослабить ремень своего сиденья. Мы находились за автобусом, буквально в нескольких миллиметрах от его бампера. «Простите», — проговорил Хамид, — «пришлось резко останавливаться». «Все нормально», — успокоил его я и стал осматриваться. Мы ехали в сторону Мункиньеми, остановились у забитого машинами перекрестка и ожидали своей очереди проехать по узкой полосе. Дождь прекратился и сменился туманом, заполнившим пространство между небом и землей. Местами он был настолько плотным, что в нем практически исчезали соседние машины. Их присутствие выдавали лишь белые лучи передних фар и красные и желтые отблески габаритных огней. Когда мы снова начали движение, весь мир вокруг тоже стал двигаться беспорядочными рывками, как в плохом видеоролике. Машина, которая только что была здесь, вдруг оказалась там. Здесь был дом, но теперь он вдруг исчез. Этот фонарь только что горел рядом, а теперь он почему-то переместился и оказался впереди. Я достал свой телефон и стал быстро просматривать сохраненные там файлы, посвященные Тарке Айнену. Прежде мне удалось лишь пробежаться по этим данным. Я вдруг обнаружил, что адресов, где прежде проживал Тарке Айнен, оказалось не 4, а 5. Я не сразу обратил на это внимание, потому что два этих бывших адреса совпадали. Он жил в одной и той же квартире в Мункиньеме дважды в разное время. Сначала это было примерно 20 лет назад, тогда он провел там 2 года, потом снова провел там год и жил до самой смерти. Хамид быстро отыскал дом, припарковал машину на улице и с дружеской, спокойной улыбкой выслушал мои указания о том, что он должен дожидаться меня здесь, а не брать других пассажиров. «Я понимаю, понимаю», — заверил он меня, и я прекратил разъяснение. Я оставил его улыбающееся отражение в зеркале заднего вида, а сам вышел из машины и пошел по асфальтовой дорожке к входу в здание. Мягкий, почти неощутимый ветерок шевелил сгустившийся туман, как комок плотной ваты. Я шел и чувствовал, как туман расступается передо мной, чтобы снова сомкнуться позади. Здание представляло собой типичный образец строительства 30-х годов, и, судя по внешнему виду, хорошо сохранилось. Изящная резьба по дереву над дверью совсем недавно была заново покрыта лаком. Слева от двери висел поименный список жильцов, рядом с каждым именем располагалась кнопка звонка. Я нажал одну за другой несколько кнопок: Саринен, Бонсдорф, Немеля, Катая. Откликнулся Бонсдорф. Я потянул ручку двери и оглянулся. Туман был настолько плотным, что если бы я не знал, где на улице припарковано такси Хамида, мне пришлось бы искать его. Как было указано в списке, Бонсдорф проживал на 4-м этаже. Я нажал кнопку вызова лифта и, воспользовавшись его кабиной, очутился перед старомодным металлическим колокольчиком на двери с отверстием для почты, которое предназначалось Бонсдорфу. Светлая точка за глазком двери моментально стала темной, потом дверь распахнулась. Бонсдорф, как оказалось, была женщиной примерно 80 лет. «Я ждала вас», — заявила она. Не зная, что на это ответить, я только пробормотал: «Извините, что заставил вас ждать». «Целый день», — проворчала женщина, — «давайте приступим». Она развернулась и пошла в комнату. Я понятия не имел, кого именно она ждала, но когда открыла дверь и пригласила меня внутрь, я подчинился. Как я успел оценить, квартира была большой, 5 комнат и кухня. Судя по всему, госпожа Бонсдорф жила здесь одна. Беглый взгляд в сторону 2 помещений подтвердил это предположение. Они оказались покинутыми. К Красивый лоскутный половик около кровати и декоративные подушки явно лежали здесь нетронутыми очень давно. Я прошел за женщиной в гостиную и подождал, пока она не остановится и не объяснит мне, кого же именно она ожидала. И, может быть, позволит мне рассказать, зачем я здесь. Женщина прошла по черному с узорами восточному ковру размером с поле для игры в сквош. Ковер был настолько огромным, что я был уверен, ни один человек успел заблудиться на нем. Старушка подошла к телевизору и пару раз ударила по нему маленьким кулачком. «Вот он!» — сказала она. «Не показывает!» Я посмотрел сначала на телевизор, потом на госпожу Бонсдорф. Это была маленькая старушка с вьющимися волосами, даже дома одетая в элегантный серый блейзер, излучающая решимость и энергию, несмотря на свой возраст и сгорбленную осанку. Я задумался, что могло с ним случиться. Я подошел к телевизору, проверил все провода, чтобы убедиться, что они подсоединены, потом попробовал его включить. «Он не работает», — проинформировала меня хозяйка. Я снова посмотрел на провода и обнаружил, что один из них безвольно повис. Я проследил за ним до старинного бюро из темного дерева, посмотрел за софу в стиле рококо и обнаружил, что он не подключен к розетке. Воткнув вилку в розетку, я вернулся к телевизору, на котором немедленно возникла картинка. «Я могла бы сделать это сама», — прокомментировала хозяйка. Я снова выключил аппарат и повернулся к ней. «Давайте договоримся. Я не возьму с вас плату, если вы согласитесь ответить на пару вопросов». В ее глазах что-то промелькнуло. «Мне следовало догадаться», — сказала женщина. «Какой же мастер в наше время приходит в тот же день, когда его вызвали? Хотите кофе?» Мы сидели за столиком в столовой и пили кофе из фарфоровых чашек. Госпожа Бонсдорф носила на левой руке золотое кольцо с бриллиантом. Машинально она время от времени теребила кольцо, сдвигая бриллиант к мизинцу, затем, не переставая разговаривать, возвращала камень в прежнее положение. Это заставило меня ощутить на пальце собственное обручальное кольцо, массивный обруч из белого золота с ровными краями. 10 лет назад я надел его на палец, связав себя с женщиной, которую долго искал, а вот теперь ее поиски привели меня сюда. Кофе был темным, очень крепким. Я понял, что очень хочу сейчас выпить чашку кофе. Так же четко я понимал, что еще секунду назад я не смог бы ничего проглотить. Собравшись силами, я заставил мой мозг изгнать из себя картинки из квартиры в Ядке-Сааре. Я сказал женщине, что ищу человека, который прежде жил в этом доме. Описал ей Тарки Айнена, назвал его имя и профессию и добавил, что, может быть, я ошибся и пришел не в то здание. Потом я показал ей фото, которое сохранил в памяти телефона. Женщина напряженным голосом сказала мне, что я попал именно в тот дом, который мне нужен. «Я его очень хорошо помню», — заявила она. «Он умер 5 лет назад», — продолжал я. Старушка выглядела сконфуженной. 5 лет назад?» Я кивнул. Она вцепилась в изящную ручку фарфоровой чашки, так будто собиралась оторвать ее. «Конечно, в мои годы время течет намного быстрее, но это не могло быть 5 лет назад». «Почему?» «Потому что это случилось как раз перед смертью Эрика», — сказала женщина, — «моего мужа. Он умер от рака печени. Болезнь начинается так же, как и рак горла или желудка. Он испытывал невероятные, не поддающиеся описанию боли». Она рассеянно посмотрела в окно, туда, где был туман. «Я любила Эрика. У нас с ним не осталось ничего, кроме друг друга», — спокойно продолжала она, сделав глоток кофе. Я взял из блюда на столе печенье, откусил маленький кусочек и с удовольствием почувствовал, как вкус ирисок наполняет мой желудок. Женщина со звоном поставила чашку на блюдце. Эрик был спортсменом. Он был хорошим и сильным человеком, по крайней мере, пока не болел. Но никто не может оставаться сильным, когда приходит старость и болезни, когда у тебя остается совсем немного времени. Все наши дети и внуки живут в Америке. Наше общение ограничивается видеозвонками. От этого я только еще больше скучаю по ним. Я уже стара и понимаю, что должна иметь возможность дотронуться до них, быть с ними рядом, баловать и обнимать их, никуда не отпускать и не позволять им отпускать себя. Эрик был таким же. Мы поддерживали и заботились друг о друге. Женщина замолчала ненадолго, снова глядя ничего не выражающим взглядом в туман. Потом что-то для себя решила и снова повернулась ко мне. «Вы женаты?» — спросила она. «Да», — ответил я и быстро добавил, «вообще-то именно поэтому я зашел сегодня к вам». На ее лице появилось любопытство. «Моя жена пропала», — пояснил я. «А тот человек, о котором я вас спрашивал, может что-то об этом знать. На самом деле я разыскиваю не его, а свою жену». «У вас есть дети?» «Нет». «А позволите спросить, почему?» «Да, мы не можем иметь детей». Казалось, старушка взвешивает мой ответ. «Значит, вас только двое». «Да». «Это тоже хорошо». Я почувствовал комок в горле и как бы случайно потер глаза. «Да, вы правы». Мы сидели за столиком друг напротив друга, два человека, которых судьба случайно свела вместе, и я почти отчетливо ощущал, как много в нас общего. Мне не хотелось прерывать молчание, которое тоже объединяло нас. Я чувствовал какой-то странный покой и умиротворение. Мне не хотелось проявлять слишком много любопытства, выспрашивать у нее подробности. Может быть, она сама вернется к тому, о чем я хотел спросить ее. Я попробовал крепчайший кофе, подержал его немного на языке, прежде чем проглотить. Я уже успел разглядеть картины на стене. Морские виды под яркими лучами солнца, деревенские домики в красных и желтых тонах, озаренные солнечным светом золотые поля и темно-зеленые леса — фантастические места. Боли Эрика были все сильнее и сильнее, лекарства переставали помогать, — снова заговорила женщина. Я все еще мысленно бродил по чуть колыхаемому ветром пшеничному полю, с которого был еле виден домик под серой крышей. Рак прогрессировал. И тогда молодой человек предложил помочь нам. Как он предложил свою помощь? Хозяйка задумалась на секунду. Теперь, когда вы об этом спросили, я понимаю, что все это действительно было странно. Как он догадался прийти именно тогда, когда положение было хуже всего? Просто однажды он появился у нас в дверях. «Когда это случилось?» — спросил я, поставив пустую чашку на блюдце. «Эрик умер год назад», — ответила она, — «а он приходил примерно за полгода до этого». «Именно поэтому, я не понимаю, вы сказали, что тот молодой человек умер 5 лет назад. Но мужчина, который выглядел так же, носил то же имя и был доктором по профессии, приходил к нам 1.5 года назад с предложением помощи». Старушка казалась очень взволнованной. «С вашей памятью все в порядке», — сказал я. «Это я ошибся. Наверное, моя информация просто оказалась ошибочной, вот и все». «Наверное, так и есть», — задумчиво проговорила госпожа Бонсдорф, которая сейчас выглядела даже старше, чем мне показалось. «Просто это пугает меня. Если я потеряю и память, и разум, то что вообще у меня останется?» «Вам не о чем беспокоиться», — поспешил я ее успокоить. «У вас отличная память. Расскажите мне еще о том человеке, что приходил к вам 1.5 года назад. Он упоминал о цели своего визита?» «Это совсем другое дело», — успокоилась она. «Это было не ради денег. Он никогда не брал денег за свои визиты и не хотел даже брать с нас много за свои лекарства. Эрик был так болен, что нам было нужно с каждым днем как можно больше лекарств для него. А мы не могли себе этого позволить». «И тот человек вам помог?» «Да. И я благодарна ему за это. Кроме того, он помог Эрику отправиться в его последний путь. Прямо здесь, дома? А где лучше, чем дома, умирать?» Перед глазами у меня снова встала картина из «Ядки Саари». Контуры человеческих тел под одеялом, подтеки крови на стене над кроватью. «Думаю, нигде», — согласился я. «А что было потом?» Она посмотрела мне в глаза, потом Эрика кремировали, и я осталась одна после 46 лет совместной жизни. «Простите. Ну а дальше?» Теперь она выглядела обеспокоенной. «Наверное, мне лучше было бы умереть», — призналась женщина. «Но я не умерла. А ведь порой это так просто». «Простите меня, госпожа Бонсдорф», — тихо проговорил я. «Я не это имел в виду. Наверное, я непонятно выразил свою мысль. Я хотел спросить о том докторе Теркиайнине. Вы что-нибудь слышали о нем после этого?» Этот человек исчез так же, как и появился. Он приходил без приглашения и ушел, не попрощавшись. Никогда больше не слышал о нем. «Вы не знаете, когда лечил Эрик? Он жил в этом доме?» Она задумалась над вопросом. «Я не думала об этом. Полагаю, это возможно. По крайней мере, не исключено. Вы когда-нибудь сталкивались с ним на лестнице или во дворе?» Женщина уверенно покачала головой. «Вряд ли. Конечно. Что?» «Сейчас, когда я об этом думаю, мне самое интересно, как ему удавалось так быстро добираться до нас после того, как мы звонили ему. Он приходил в одной рубашке и только с сумкой в руке. Но больше я ничего не могу об этом сказать». Я не представлял, о чем теперь ее спрашивать. Небольшой салфеткой, которую она мне дала, я вытер глаза, хотя они уже успели высохнуть. «А вы счастливы со своей женой?» — вдруг спросила она. Я заглянул так глубоко в ее сине-зеленые глаза, которые напоминали мне глаза Йоханны, что на доли секунды утонул в них. «Я никого и никогда не любил так, как люблю свою жену», — услышал я собственный ответ. Госпожа Бонсдорф смотрела на меня, не отрывая взгляда. На ее щеках и по краям глаз прорезались глубокие морщины, лицо озарилось теплой улыбкой, и только тогда я понял, что это были ее глаза, а не глаза Йоханны. Я уже надевал в прихожей куртку, глядя на свое отражение в огромном зеркале с позолоченной рамой, когда старушка сказала: «Когда найдете жену?» Я повернулся и посмотрел на нее. Она почти терялась в проеме огромной двери в гостиную, а может быть, все дело было в тумане за окном. «Больше не теряйте ее». Я обмотал шарф вокруг шеи. «Я сделаю все, что в моих силах, госпожа Бонсдорф». Я уже выходил из ее квартиры, положив правую руку на ручку двери, а левую на замок, когда расслышал ее прощальные слова: «Это нелегко, но оно того стоит».